Василий Макарович Шукшин. Мужик Дерябин. Мужику Дерябину Афанасию за 60, но он еще сам покрыл оцинкованной жестью дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке. Ловкий, жилистый мужичок, проворный и себе на уме. Раньше других в селе смекнул, что детей надо учить, всех, у него их трое, два сына и дочь, довел до десятилетки. Все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует. Иногда в страдную пору поможет, правда, по ремонту в РТС. Раз как-то сидели они со стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились, почему их переулок называется Николашкин. А переулок этот небольшой, от оврага, где село кончается боком, выходит на главную улицу, на колхозную. И крайний дом у оврага как раз Дерябинский. И вот разговорились, да особо много-то и не говорили. «А ты разве не знаешь?» — удивился старик Ванин. «Да поп-то жил, отец Николай-то. Ведь его дом-то вон он стоял, за твоим огородом». Его, когда отца Николая-то сослали, дом-то разобрали, да в МТС перевезли. Контора-то в МТС, это же... А, ну-ну, верно же, вспомнил и Дерябин. Дом-то, правда, без меня ломали, я на курсах был. Ну вот и Николашкин. А я думаю, по что Николашкин? Николашка... Его так-то отец Николай, а народишко, он ведь какой, все пересобачит. Николашка и Николашка. Так и переулок пошел, Николашкин. Дерябин задумался. Подумал и сказал непонятно и значительно. Люди из городов на конвертах пишут «Переулок Николашкин», а Николашка всего-навсего поп. И посмотрел на старика Ванина. «Какая разница?» — сказал тот. «Большая разница». Дерябин опять задумался и прищурил глаза. Все он знал, и почему переулок Николашкин, и что Николашка поп знал. Только хитрил, он что-то задумал. Задумал же он вот что. Вечером поздно сел в горнице к столу, надел очки. Взял ручку и стал писать. «Краснохолмскому райисполкому. Довожу до вашего ведения факт, который мы все проморгали. Был у нас поп Николай, по-старому отец Николай. В народе его звали Николашка, как никакого авторитета не имел». Но дом его стоял в этом переулке. Когда попа изъяли как элемента, переулок забыли переименовать. И наш переулок в настоящее время называется в честь попа. Я имею в виду Николашкин, как раньше. Наш сельсовет на это дело смотрит сквозь пальцы. Но жителям нам стыдно, а особенно у кого дети с высшим образованием и вынуждены писать на конвертах «Переулок Николашкин». Этот Николашка давно уж, наверное, сгнил где-нибудь, а переулок, видите ли, Николашкин. С какой стати? Нас в этом переулке 8 дворов, и всем нам очень стыдно. Диву даешься, что мы 50 лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулок? Да из тех же 8 дворов, я уверен, найдутся такие, в честь которых не стыдно будет назвать переулок. Он, переулок-то, маленький. А есть ветераны труда, которые вносили пожизненно вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации. Точка. Активист. Дерябин переписал написанное, остался доволен, даже подивился, как у него все складно и убедительно вышло. Он отложил это и принялся писать другое. В Краснохолмский райисполком. Мы, пионеры, которые проживаем в переулке Николашкином, с возмущением узнали, что Николашкин был поп. «Вот тебе раз», — сказали мы между собой. «Мы, с одной стороны, изучаем, что попы приносили вред трудящимся, а с другой стороны, мы вынуждены жить в переулке Николашкиным. Нам всем очень стыдно. Мы же носим красные галстуки. Неужели в этом же переулке нет никаких заслуженных людей? Взять того же дядю Афанасия Дерябина. Он ветеран труда, занимался коллективизацией и много лет был бригадиром тракторной бригады. Его дом крайний, с него начинается весь переулок. Мы, пионеры, предлагаем переиначить наш переулок, назвать Дерябинский. Мы хочем брать пример с дяди Дерябина, как он трудился. Нам полезно жить в Дерябинском переулке, так как это нас настраивает на будущее, а не назад. Прислушайтесь к нашему мнению, дяди». Дерябин перечитал и этот документ. Все правильно. Он представил себе, как дети его узнают однажды, что отцу теперь надо писать на конверте не «Переулок Николашкин», а так – «Переулок Дерябинский, Дерябину Афанасию Ильичу. Это им будет приятно». На другой день Дерябин зазвал к себе трех соседских парнишек, рассказал, кто такой был Николашка. «Выходит, что вы живете в Поповском переулке», — сказал он напоследок. «Я вам советую вот чего. Кто по чистописанию хорошо идет? Один выискался». Перепиши вот это своей рукой, а в конце все распишитесь, а я вам за это 3 скворечни сострою с крылечками. Ребятишки так и сделали. Один переписал своей рукой документ, все 3 подписались под ним. Дерябин заклеил письма в 2 конверта, один подписал сам, другой — конопатый мастер чистописания. Оба письма Дерябин отнес на почту и опустил в ящик. Прошлось неделю, наверное. В полдень как-то к дому Дерябина подъехал на мотоцикле председатель сельсовета Семенов Григорий, молодой парень. «Ой, хотел всех созвать, да никого дома нету. Нам тут из района предлагают переименовать ваш переулок. Он, оказывается, в честь попа. Хотел вот с вами посоветоваться, как нам его назвать-то?» «А чего они там советуют?» — спросил Дерябин в плохом предчувствии. «Как предлагают?» «Да никак. Подумайте, мол, сами. Как нам его лучше? Может, овражный?» «Еще чего!» — возмутился Дерябин. Он погрустнел и обозлился. «Лучше уж кривой». «Кривой? А что? Он и правда, что кривой. Так и назовем». Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил с кривым-то, что надо в честь кого-нибудь, а председатель, который разговаривал, так и не слез с мотоцикла. Толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал, и председатель уехал. «Сменили шило на мыло», — зло и насмешливо сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать. «Вот дураки-то! На зло буду писать, Николашкин!» И так и не написал детям, что его переулок теперь кривой, и они по-прежнему шлют письма: «Переулок Николашкин, дом 1, Дерябину Афанасию Ильичу». Читал Александр Синица.